Глава 13. «Капитолина, я спрошу сегодня задержаться», — сказал майор Фигурин своей секретарше. «Очень много дел. Нужно подготовиться к завтрашнему дню. Я сейчас ненадолго уйду, а вы побудьте. Если позвонят из области, я в клубе. Когда вернется Свинцов, пусть меня подождет». «Хорошо», — сказала Капа. В Доме культуры железнодорожников шли последние приготовления к торжественной церемонии. На сцене плотник Кузьма обивал красной материей гроб, стоявший на двух табуретках. Его работой руководили секретарь райкома Борисов, предрайсполкома Самодуров и редактор Ермолкин. В глубине сцены расхаживал какой-то человек с блокнотом. Он размахивал руками, бормотал что-то себе под нос и потом что-то записывал огрызком карандаша. В углу сцены художник Геннадий Шутейников, наколов на фанеру лист ватмана, заканчивал портрет Афанасия Миляги, который по клеточкам срисовывал с маленькой паспортной фотокарточки. Карточка тоже была наколота на фанеру рядом с ватманом. «Ну-ка, ну-ка!» Фигурин вгляделся в карточку, затем отошел подальше, чтобы сравнить с нею портрет. «Вы считаете, похож?» — спросил он художника в почтительной позе, стоявшего рядом со своим творением. — У меня такое ощущение, что этот портрет напоминает мне кого-то другого. — И вполне возможно, — сказал художник. — Карточка очень маленькая, а я обычно к праздникам рисую товарища Сталина. И знаете ли, рука сама... — Что значит «сама»? — нахмурился Фигурин. — Рукой вот что должно руководить. И он постучал себя пальцем по лбу. — Так что вы уж немного облик его, пожалуйста, измените. — Да, но я боюсь, что тогда он совсем не будет на себя похож. — Это не важно, — сказал Фигурин. — Важно, чтобы он не был похож на того, на кого он сейчас похож. Вы меня поняли? — Да-да. — И вообще, вы знаете... Я лично не был знаком с капитаном, но я слышал, что он был жизнерадостен, любил улыбаться. Вот и сделайте ему улыбку. — Неудобно как-то, — робко возразил художник. — И все-таки мертвый. — Да, мертвый. Но в памяти нашей он должен оставаться живым. Вы меня понимаете, живым, — повторил Фигурин и улыбнулся печально. Он отошел от портрета, и тут путь его преградил человек с блокнотом. Фигурин посмотрел на него вопросительно. — Серафим Бутылко, — представился человек. — Стихи пишу. Печатаюсь в местной газете. Вон у Евгения Борисовича. Поэт показал на Ермолкина, суетившегося вокруг гроба. — Очень приятно, — сказал Фигурин. — И что же? — Я, так сказать, хотел бы вас познакомить. Кое-что создал к завтрашней, так сказать, церемонии. — Что значит, так сказать? — поинтересовался Фигурин. — Ну, это я, так сказать, то есть, в смысле, так сказать, говорю, — объяснил Бутылко, несколько смутившись. — Понятно. Если я вас правильно понял, вы сочинили стихи, которые хотели бы прочесть завтра. — Да, над телом, так сказать, усопшего. — А насчет тела я не знаю. Над гробом, точнее. А сейчас хотите прочесть мне? — Точно! — согласился Бутылко. — Хотелось бы, так сказать, узнать мнение. — Ну что ж, — согласился Фигурин, — если не очень длинно. — Совсем коротко! — заверил Бутылко. Он отступил на два шага и стал в позу. — Романтик, чекист, коммунист! — объявил он, и все суетившиеся вокруг гроба обернулись. Только художник Шутейников продолжал заниматься своим делом. Держа в левой руке блокнот и размахивая кулаком правой, Бутылко завыл. — Стелился туман над врагом, был воздух прозрачен и чист, шел в бой Афанасий Миляга, романтик, чекист и коммунист. Сражаться ты шел за свободу, покинув родимый свой кров. Как сын трудового народа, ты бил беспощадно врагов. Был взгляд твой орлиный хрустален. Вдруг пуля чужая, бабах! И возглас «Да здравствует Сталин!» застыл на холодных губах. Ты стал недопетою песней и ярким примером другим. Ты слышишь, сам Феликс Железный склонился над гробом твоим. Читая последние строки, Серафим заплакал. — Ну что ж, — сказал Фигурин, — по-моему, ничего антисоветского нет. И вообще, он сделал неопределенные движения руками. — Кажется, неплохо. А вы как считаете? — обернулся он к Борисову. — Хорошее стихотворение, — сказал Борисов, — с наших позиций. — И там, правда, вначале неувязочка, — вмешался Ермолкин. — Стелился туман, и в то же время воздух был... Как? — Прозрачен и чист, — заглянув в блокнот, сказал Бутылку. — Так здесь как не того туман, и одновременно прозрачен и чист. — Так это ж над врагом туман, а в остальных местах он прозрачен и, так сказать, чист. — Да, так может быть, — авторитетно сказал Фигурин. — А враг внизу, там туман, а чуть повыше. Но мне лично как раз концовка кажется не совсем. Железный Феликс — это хорошо, образно. Но желательно как-нибудь, ну, я бы сказал, пооптимистичнее. — Побольше, так сказать, мажора? — спросил Бутылко. — Вот именно. Мажора побольше, — обрадовался Фигурин подходящему слову. — Ну, там, конечно, в начале и еще больше в середине, когда вы пишете, что погиб герой, грусть нужна не без этого. Но в то же время нужно, чтобы в целом стихотворение не наводило уныние, а звало в бой к новым победам. Ну, можно как-нибудь так сказать, что он сам погиб, но своим подвигом вдохновил других, и на его место встанут тысячи новых бойцов. — Очень хорошо! — с чувством сказал Бутылку, записывая. — Можно, так сказать, как-нибудь вот в таком духе. — Погиб Афанасий Миляга! Но то-то в каком-то бою я тоже когда-нибудь лягу за родину, так сказать, свою. Так? Вот-вот, — замахал руками Фигурин, — как-нибудь в этом духе. Но не лягу. У вас в стихотворении уже один лежит, хватит. А как-нибудь отомщу, мол, твоим врагам. Принимаю к сведению, — сказал Бутылко. Очень ценное замечание, — вставил Борисов. — Ну ладно, — Фигурин посмотрел на часы. — Мне пора. Напоминаю всем, завтра в 12 часов нужно, чтобы все было спокойно и организовано, побольше людей с предприятий, и обязательно слушать, кто что говорит. Если услышите такие разговоры, что Миляга не герой был, а совсем наоборот, таких людей, пожалуйста, это просьба ко всем, берите на заметку и фамилии сообщите кому-нибудь из наших людей. Или еще лучше, лично мне. Вести, значит, будете вы, — Борисов наклонил голову. 2-3 выступления здесь и 2-3 у могилы. Ну и вы, значит, стихи прочтете. Но, повторяю, побольше оптимизма. Так что, понимаете, после этого жить, знаете ли, хотелось бороться. Извините, товарищи, тороплюсь.